примерка не твоего бессмертия. Чтобы победить в борьбе с телефоном, нужно перейти на его сторону. Вот пассажиры трезвонят, чтобы убедиться в собственном существовании. Мне это не нужно. У меня есть карандаш, и я никуда не хожу без бумаги. Блокнот дает мне власть над минутой. «Когда пишешь, не страшно», — говорил Сорокин, заканчивая роман о людоедах. Но чаще писатели пользуются литературой как телефоном в качестве средства связи между друзьями, читателями, странами и поколениями. Я — дело другое. Я вырос в углу, в Америке. Я знал всех своих читателей в лицо, и оно мне не нравилось. Мне до сих пор трудно отдать книжку в чужие руки, и я делаю это лишь тогда, когда убеждаюсь, что меня там уже нету. И это значит, что можно начать все сначала, не обращая внимания на тех, кто будет читать эти строчки, тем более на того, кто их написал. Я сочиняю только то, что не могу прочесть. Литература кажется мне не общественным транспортом, а личным, вроде велосипеда. Я пишу, о чем не знаю, чтобы узнать. Теоретически невозможно, практически неосуществимо, по-житейски глупо, материально вредно. Выходит, что я зря перевожу чернила и стираю грифель. Впав в гносеологический ступор, я дрожащими руками достал из кармана телефон и набрал скорую помощь. «Пахомов!» — взвыл я. «Зачем мы пишем, Пахомов?» «А что ты еще умеешь?» Бухнул Пахомов и бросил трубку. Вести с Марса. Отец мой всегда стремился к свободе, но часто путал ее с вольностью, причем нравов. Он легко нравился женщинам, потому что был летчиком, вернее, ходил в том же мундире. Не рвавшись к небу, он рассказывал о нем курсантам, ценившим отца за либерализм и бороду. Все, что относилось к оппозиции, связывалось воедино в его длинной голове, из-за которой отец казался выше всех родственников, что, впрочем, было несложно. В его жилах смешалась кровь бедных портных гуроков и богатых купцов-генисов, которых на Подоле знали с плохой стороны. Они слыли хулиганами. Мой прадед за завтраком выколол вилкой жене глаз. Ссора забылась, а традиции нет. Однажды еще в Рязани отец заснул за рулем, произошла авария, и мама потеряла глаз. От генисов нам не осталось ничего, кроме странной фамилии. Ее первую букву остряки всегда переправляли на «П». Так я заинтересовался латынью и пошел ее изучать на русское, за неимением классического отделения филологического факультета Латвийского государственного университета имени Петра Стучки. Сейчас, говорят, из всего названия уцелело меньше половины. Даже здание раскололось, как дом Эшеров. Трещина прошла от крыши до столовой, но латынь, в отличие от Стучки, на прежнем месте. В мое время она начиналась уже в уборной. Войдя туда впервые, я прочел на стене «Фортуна нон пенис». Посчитав знакомое слово добрым предзнаменованием, я вышел из сортира с поднятой головой. Поскольку латынь я открыл вместе с половой зрелостью, то Цицерон мне, как Онегину, нравился меньше Апулея, не говоря уже о Петронии. Вылавливаю классиков пикантности —